Второе. Двое пучеглазых детей, сидящих на крыльце многоквартирного дома, взглянули на него. «Вы видели эту женщину?» — спросил он, показывая фотографию. Они синхронно покачали головами. «Жаль. Ну, в любом случае, спасибо». Он почувствовал себя виноватым, оставляя их на произвол судьбы. Но детей, принадлежавших самим себе, здесь было очень много. Он встречал таких в течение последних нескольких дней, когда заглядывал во все уголки мира, спрашивая каждого, кого встречал, видел ли кто-нибудь женщину на фотографии. Надежда найти ее угасала, и, глядя на снимок, он чувствовал боль. Он очень хотел увидеть ее, хотя и понятия и не имел, кто она такая. На ногу налетел принесенный ветром оранжевый лист бумаги. Он поднял его. На нем были изображены четверо мужчин. Трое держали музыкальные инструменты. Гитара, саксофон, труба. Сверху было размашисто напечатано несколько слов. Он прищурился, пытаясь различить буквы. Он понимал, где было «А», а где «К», и знал, что они что-то значат, но, как ни старался, не мог сложить буквы в слова. Некоторые слова вспоминались легко. Почему же он не помнит имя женщины на фотографии, а свое собственное? Возможно, ему нужно выбрать себе имя на первое время. Он устал быть безликим. Сложив бумагу, он добавил ее в коллекцию подсказок, лежавших в карманах. Возвращаясь домой, он перебирал имена, окончательно остановившись на ключе, потому что был единственным среди всех, кто действительно искал разгадки. Остальные сосредоточились на поисках пищи и одежды. И оружия. Окруженный найденными предметами, ключ что-то бормотал про себя. Ноющая пустота в желудке мешала думать, и ему следовало бы найти еду. Но для начала он решил изучить каждую вещь и выяснить, как они связаны. Лучшей подсказкой выступал кровавый рисунок, который он запомнил так хорошо, будто тот был выбит на его глазных яблоках. Треугольник с числами мог быть флагом, потому что самая короткая его сторона, вертикальная, выступала внизу на сантиметр или около того. Но сказать точно было сложно, потому что рисунок был очень плохо выполнен. Отпечаток пальца размазал верхний круг. Он не мог понять, действительно ли так важны эти круги, что надо было рисовать их своей кровью. Рядом с неразборчивым рисунком лежала длинная труба. Один конец ее был обшарпан и выгнут, как будто ее разорвал какой-то гигант. Другой аккуратно распилен с помощью ножовки из ящика с инструментами, найденного ключом. Различные газеты, журналы и книги дополняли его коллекцию. В частности, в одной из книг находились фотографии улиц и зданий, которых не существовало. Они находились за краем света. Возможно, это все было лишь выдумкой, как и бесконечные водоемы, фантастические животные на снимках, но, возможно, и другое. Может быть, мир когда-то был больше, и что-то произошло, сделавшее его маленьким? Труба была наполовину разорвана, как будто к ней была применена невероятная сила. Крик снаружи нарушил ход его размышлений. Он подошел к окну квартиры, которую сейчас занимал. Мужчины, державшие в руках винтовки, топоры и куски дерева, вели по улице десяток или более детей. Казалось, что он видел всех этих людей раньше или похожих на них. Они складывали тонны продовольствия и припасов в помещение с тяжелыми стальными дверями и решетками на низких окнах. Однако ключ не понимал, что им нужно от самих детей. Схватив куртку, найденную в шкафу, он поспешил спуститься вниз. К тому времени, когда он вышел на улицу, основная процессия скрылась из виду. Засунув руки в карманы, он повернул туда, куда направлялись остальные. Ему следовало позаботиться об обеде. Магазины были пусты. Люди переходили от здания к зданию, разбивая торговые автоматы и опустошая шкафы в незанятых квартирах, а иногда и в занятых. Еду нужно было где-то достать. Ключ еще не отыскал ни одного места, где можно добыть консервные банки или где росли фрукты и овощи. Растительная пища есть. Это он знал точно. Яблоки росли на деревьях, а морковь в земле. Но где? Если бы он мог понять, что произошло, возможно, он смог бы решить проблему продовольствия. Если не получится, скоро наступит кошмар. Откуда-то раздались звуки стрельбы. Он остановился и прислушался. В тишине он ясно различал выстрелы, перемешанные с криками, пронзительными, леденящими кровь, криками детей. Побежал на звук. Он попытался представить, что могло так испугать детей. Крики стали громче, как только он повернул за угол кирпичного здания. Резко остановился. Одни мужчины целились оружием в толпу наблюдателей, другие сталкивали детей с края света. «Что вы делаете?» — крикнул ключ, мчась в сторону обрыва. Кричащий маленький мальчик цеплялся за ногу толстого мужчины, пытаясь освободиться, пока тот спихивал его в пропасть. Ключ приблизился к толпе наблюдателей, умолявших мужчин остановиться. 7-8 мертвых тел лежало у ног тех, кто держал оружие. «Что вы делаете? Что вы делаете?» — кричал ключ, проталкиваясь через толпу. «Они говорят, что не всем хватает еды», — сказала женщина-азиатка. «Мы должны их остановить». Однако было слишком поздно. Дети исчезли. Часть мужчин застыла на месте с оружием наготове, а те, которые находились на краю света и столкнули всех детей, просто стояли, опустив руки. В глазах некоторых из них стояли слезы, другие морщились, словно только что съели что-то гнилое. За спиной ключа поднялся шум. Он резко обернулся. Мужчины, ведущие еще больше детей. «С дороги!» — крикнул один из них. «Живо! Или мы будем стрелять!» Крича на мужчин, толпа расступалась, но ключ, азиатка и еще два человека преградили им путь. Дети выглядели напуганными и потрясенными, но явно не понимали, что хотят с ними сделать. Грянуло два выстрела. Мужчина слева от ключа дернулся и рухнул на асфальт с кровавой дырой в груди. Он прижимал рану, задыхаясь и морщась от боли. Ключ взял азиатку за плечо, подталкивая ее к толпе. Слившись со всеми, они наблюдали за проходящими мимо детьми. Когда их снова стали сбрасывать с края света, ключ упал на колени. Он зажал руками уши. Их крики были невыносимы. Они могли убить его точно так же, как пули. «Пожалуйста!» «Нет!» «Не надо!» «Пожалуйста, нет!» — умолял ключ, закрывая уши. Он должен был это остановить. Он скорее умрет, чем вынесет происходящее. Ощущая дурноту, ключ поднялся на ноги и начал протискиваться сквозь толпу. И опять было слишком поздно. Дети исчезли. Остались лишь всхлипывания наблюдателей. «Это для вашего и нашего блага!» — крикнул один из карателей. «Кто-то должен это делать, иначе мы умрем от голода!» Это был высокий молодой мужчина с черными кругами под голодными глазами. Сотни криков, проклятий, уговоров смешивались с бессвязным воем наблюдателей. Скрестив руки на груди, один мужчина повернулся спиной к толпе и покачал головой, как бы говоря, что все они дураки. Люди с оружием оставались на своих местах, вселяя, включая уверенность, что придет еще больше детей. Что они собирались делать? Собрать всех детей и сбросить их с обрыва, а за ними последуют самые слабые взрослые? Вероятно, так и будет. Он услышал детский плач, и через мгновение из-за угла появилось еще больше вооруженных людей, ведущих детей. «Нет! О, нет!» — простонал ключ, кладя руки на колени и наклоняясь вниз. Его мутило, но не вырвало, хотя в животе разыгрывалась буря. Если он помешает мужчинам, они его застрелят, и настанет конец. Он мог совершить это самоубийство или просто стоять и смотреть, или убежать. Вот такие варианты. Он решил бежать. Если бы он мог сохранить жизнь хотя бы одному ребенку, то пришлось бы остаться и страдать от этого ужаса. Но зачем на это смотреть, если он не в силах никому помочь? Застыв на месте, ключ выпрямился, глядя на приближающуюся линию детей. Сможет ли он спасти одного из них? Хотя бы одного. Он вспомнил старика, которого встретил в первый день, пожилую даму и их фотографию. Вытащил из кармана свой снимок. Ключ двинулся к детям. Его встретили три дула винтовок. «Она со мной», — сказал он, размахивая снимком и указывая на ближайшего ребенка, маленькую девочку. «Я нашел эту фотографию нас двоих в моем кармане». Приблизившись к девочке со смуглой кожей, он обнял ее и сказал: «Я нашел тебя. Наконец-то я тебя нашел». Подхватив ее за локоть, он пошел в гущу толпы. «Эй, а ну-ка вернись!» — крикнул седой бородатый мужчина, поднимая винтовку. «Она моя, идиот! — воскликнул Ключ, размахивая фотографией. Его сердце трепетало, виски пульсировали. «Если мы на этом снимке вместе, значит, это моя дочь или кто-то в этом роде». Когда он повел девочку к толпе, человек с винтовкой дернулся. Ключ сжался, ожидая выстрела. Добравшись до людей, он взял ребенка за другую руку. Женщина-азиатка сказала ему: «Нужно увести ее отсюда, пока они не передумали». «Подождите», — произнесла девочка, высвобождая запястье из руки Ключа. «Мы должны забрать фиалку». «Мы не можем», — сказал Ключ. «Прости, во второй раз это не сработает». «Фиалка — мой лучший друг», — стояла на своем девочка. Ключ подхватил ее на руки и сорвался с места. «Что они делают?» — оглядываясь, спросила девочка, услышав начавшиеся вопли. «Почему они кричат? Фиалка?» «Не смотри», — сказал Ключ. «Закрой глаза». Азиатка шла впереди, поворачивая то налево, то направо, для того, чтобы запутать преследователей. Через разбитую витрину она провела его и девочку в большой магазин одежды. Как только они оказались в подсобке, женщина жестом указала им сесть на разбросанные куртки на полу. Чувствуя, как болят его ноги, Ключ выпустил девочку из объятий. В ушах до сих пор раздавались крики. Он глубоко и судорожно вздохнул, пытаясь взять себя в руки. «Что они сделали с фиалкой?» — спросила девочка. «Это ужасные люди», — ответил Ключ. «Я это знаю», — сказала она. «Что они сделали?» «Они?» — ее голос опустился до шепота. «Они ее столкнули?» «Да». Девочка покачнулась. «Они охотятся на всех, кто не может себя защитить», — сказала женщина. «Они опустошили дом престарелых на другой стороне от края света». «Что происходит?» — спросил Ключ. «Должна быть причина, по которой все это случилось». «Откуда мы можем знать?» «Никто ничего не помнит». Вытащив все из кармана, он развернул оберточную бумагу и передал ее женщине. «Я нарисовал это своей кровью до». Он замялся, пытаясь подобрать правильные слова. «До чего?» «До всего этого. Вы не видите здесь смысла?» Пока женщина изучала рисунок, Ключ показывал девочке игрушечного солдата. «Смотри», — сказал он, сжимая парашют солдата в кулаке и подбрасывая его к потолку магазина. Игрушка неторопливо опустилась на пол. «Хочешь попробовать?» Подбросив солдата в воздух, она принялась его ловить. Он спрашивал себя, почему игрушка оказалась у него в кармане? У него где-то был ребенок? Может, прямо сейчас ее или его сбрасывали с края света в пропасть? Или он должен был обратить внимание на парашют? «У тебя есть какое-нибудь имя?» — спросил у девочки Ключ. Она называла свою подружку Фиалка. Возможно, у нее самой тоже было прозвище. «Все девочки выбрали себе название цветов», — ответила она. «Я Маргаритка. Мальчики выбрали название животных». «Привет, Маргаритка. Я называю себя Ключ. — сказал он, радуясь тому, что спас эту восхитительную маленькую девочку с листиком, запутавшимся в ее вьющихся волосах и глазами бойца. «Этого достаточно. Так и должно было быть. Ему нужно выбросить других детей из головы». Протянув ему рисунок, женщина покачала головой. «Я тоже ничего не понимаю. Как я могу вас называть?» Ему стало приятно, что есть люди, с которыми можно поговорить. До встречи с ними ключ был слишком занят, чтобы по-настоящему понять, насколько он одинок. «Я не знаю. Посмотрим», — ответила она, посмотрев в потолок. «Если женщины берут имена цветов, почему бы вам не называть меня орхидеей?» «Орхидея?» «Договорились». «Я очень голодна», — сказала Маргаритка. Ключ посмотрел на орхидею. «У меня осталось 2 банки тунца. Больше ничего. Я готов поделиться». Орхидея кивнула. «У меня есть некоторые запасы. Идем». Ключ последовал за ней на улицу, где она указала на здание, возвышающееся над остальными. «Но нам нужно подняться. Я живу на 41-м этаже». Ключ кивнул, глядя на башню, мрачную. Ее вершина скрывалась в облаках. «Умный ход. Чем выше, тем безопаснее. Кто бы стал подниматься на 41-й этаж без надобности?» «У меня около 20 банок и пакетов. Я хочу поделиться ими с человеком, который рискует жизнью ради спасения ребенка», — произнесла она, поднимая тонкие брови. «Почему бы нам не забрать ваш тунец и не объединить наши припасы?» «Мысль о спутнике, союзнике, с которым можно пройти через весь этот ад», — грела его. Он был благодарен этим людям. «Звучит неплохо. Но мне нужно забрать и другие вещи. Я собираю подсказки. Пытаюсь во всем разобраться». «Хорошо, мистер Ключ», — сказала орхидея. «На 41-м этаже достаточно места. Это офисное здание, а не жилой дом. Не нужно беспокоиться о шумных соседях. Тем не менее, им все равно придется побеспокоиться о еде, когда она закончится. Возможно, на верхних этажах башни остались торговые автоматы. И что бы они ни делали, когда их припасы иссякнут, появятся серьезные проблемы. Ничего хорошего их не ждет».